а нас двое на одного. Дитё малое, беспомощное, шутка ли в чужие руки? Да и денег, поди, дерут за ясли. С деньгами у Зины было плоховато, зарплаты не хватало. В последние месяцы она потратила на пеленки, распашонки, погремушки очень много. Да и старухи, хотя и не брали за квартиру, но в каждое воскресенье просили на гостинец Христов. Зина не вникала в смысл этих слов, не интересовалась, что это за гостинец, и тетрадку с молитвой, сунутую ей в руки когда-то Евдокии, ни разу не открывала. Тетрадка валялась на столике, который стоял возле ее кровати. Шли недели и месяцы, но Зина теперь времени почти не замечала. Даже в бессонные ночи, когда мальчик капризничал, Зина, укачивая его, с затаенной радостью думала, что когда сын подрастет, они уедут куда-нибудь далеко-далеко от этих мест, заживут какой-то другой, невиданно красивой жизнью. Но вскоре все ее мечты рухнули. Придя однажды с работы, она еще на улице услышала детский плач. Стремительно ворвалась в избу, взяла у Гликерии сына. Что с ним? Что? А ничего. Должно щетинка колет. Следочки дегтем помазать бы. Мальчик часто-часто дышал, метался в жару. Зина со всех ног кинулась в больницу. Там ей сделали выговор. Зачем по морозу ребенка несла в больницу? Надо было врача вызвать на дом. Но тут же и успокоили. У мальчика ничего страшного, небольшая простуда. Сделали укол, дали лекарство, велели поить через каждые 3 часа. К утру температура должна снизиться, а к обеду обещали прислать домой врача. Но лекарство не помогло, к утру мальчику стало хуже. Милая, что твои доктора все утро скрипели то Евдокии, то Гликерии? Тело у каждого свое, а душа человечья Богу принадлежит. А ты вот с Христом Григорием-то как? А он ведь предупреждал. Вот и разгневался Господь и наказал. Да где же доктор? Где доктор? Металась Зина от окна к окну. Прошел обед, наступил вечер, доктора не было. И не придет, заявила Гликерия. Кто ему позволит нашу святую обитель осквернять? Это что? Что вы говорите? Догадываясь о чем-то, в ужасе проговорила Зина. «А то и говорим», — заявила Гликерия. «Приходила докторша, да мы прогнали». «Да вы что?» — не помня себя, — закричала Зина. Тогда Евдокия, пожевав сперва беззвучно впалым ртом, сказала. «А ты не кричи-ка. Ты носила дитё к докторам, а оно что? Вылечим твоего сына, не убивайся. От Бога все. Он наказывает, он исцеляет. Помолилась бы вот лучше». «Гликерия, сбегай, поклонись Христу Григорию, попроси, смилуйся, мол». Старушонка проворно исчезла. Через некоторое время вернулась и, пятясь задом от дверей, беспрерывно кланялась. Через порог не спеша перешагнул Христос Григорий. Евдокия упала на колени с возгласом «Смилуйся, смилуйся!» За платье потянула вниз и Зину. И обезумевшая от горя Зина тоже оказалась на коленях. Христос снисходительно усмехнулся, так же не спеша разделся. «Усердно ли читаешь молитвы? Чувствуешь ли умом неокрепшим многовеликую суть книги?» — спросил он у Зины. «Читает святой пророк наш и чувствует, понимать начинает, чуть ли не в один голос заявили старухи». Григорий кивнул, по-прежнему не спеша подошел к кроватке, развернул мальчика. Зина рванулась было, но Евдокия удержала ее. «Ты стой! Стой на коленях, смиренно! В одном этом спасении!» Христос склонился над мальчиком, что-то шепча. Вынул из кармана банку, взял щепоть какого-то порошка, обсыпал пеленки и завернул ребенка. «Будет жить», — изрек он, берясь за шапку. Душа его ангельская мучается, крещение просит. Надел полушубок и добавил. «Так что? Коли не окрестите, снова ударится в жар, и тогда уж...